Я выехал, развернулся и чешу назад. Пока я выезжал и разворачивался, он так и стоял на месте. Видно, старался угадать, кто его разыграл. И вот, приезжаю я на Пицунду, экскаваторщик загружает мне кузов, и я на обратном пути останавливаюсь возле дома этого человека. 10 больших ящиков с мандаринами мы зарываем в гравий, и я уезжаю. Мы договорились встретиться за рекой Псоу. Проезжаю мимо поста. Хохмач стоит на своем месте. Нарочно притормаживаю, показываю, мол, не хочешь ли проверить мой гравий? Он махнул рукой и даже отвернулся от меня. Наверное, все еще думал, кто посмел его разыграть. Одним словом, все получилось чин-чинарем. Мы встретились с этим типом за рекой Псоу. Он заплатил мне деньги и взял свои ящики, а я повернул к железной дороге и скинул там гравий. Дней через 10 моя командировка кончилась. И вот я последний раз, проезжая мимо этого поста, остановился. Настроение имею рассказать хохмачу, как я его употребил. Если начнет на пушку брать, свидетелей нет, скажу, пошутил, а на самом деле ничего не было. «Чего стал?» — говорит он мне. «Нашел, — спрашиваю человек, — как что разыграл тебя?» «Пока не засек, — говорит, — но он от меня никуда не уйдет». Тут я не выдерживаю и поднимаю хохот. «Он от тебя сейчас навсегда уедет, — говорю». «Как так?» — спрашивает он, и лицо у него балдеет, как в тот раз, когда увидел, что в гравии нет ящиков. Я ему открыл свой марафет, и вдруг вижу, не обиделся. Оборотку не дает, он даже сверкнул глазами на меня и протянул руку в кабину. «Молодец, — говорит, — дай руку, ты первый шоферюга, который меня перехитрил, но дело не в этом». «Ты чужак, приехал, уехал. Я думал, это наши ребята меня разыграли. Езжай, только дай слово, что до Гудаут включительно никому ничего не расскажешь, а дальше кому хочешь, рассказывай». Я даю слово и еду дальше. Душа у меня кайфует, и деньги заработал, и этого знаменитого хохмача перехитрил. За Гудаута есть ресторанчик. Я решил спокойно там пообедать и посидеть с нашими ребятами, если их там встречу. Захожу, а там целая арава сидит, среди них двое моих друзей. Ребята предлагают выпить. Но я на колесах никогда не пью и отказываюсь. Мне не терпится рассказать про этот случай. И как раз в это время в ресторан заходит местный автоинспектор и подсаживается к нам. Я думаю, все равно расскажу, еще смешнее будет. Я рассказываю. Ребята умирают от хохота и подначивают местного автоинспектора. Он тоже смеется, сам абхаз, между прочим. И когда я кончаю, он лично подымает тост за мою находчивость и предлагает всем выпить. Все пьют за меня, и мне, конечно, приятно. И тогда он мне предлагает 2-3 стаканами отблагодарить друзей за тост, поднятый в мою честь. Я отказываюсь, но он не отстает. Говорит, что ответственность целиком и полностью берет на себя, как автоинспектор. Но я тоже слабину не показываю. «Спасибо, — говорю, дорогой. Но я, во-первых, на колесах вообще никогда не пью, а во-вторых, у меня дорога, и дальше тоже есть автоинспекторы». Я еще немного посидел с ними, а потом попрощался и вышел. Вдруг этот автоинспектор догоняет меня возле моей машины. Я что-то почувствовал, но еще не понял, что к чему. «Слушай, — говорит, — покажи мне свои права». «Зачем, — удивляюсь я? — Надо, — говорит, — потом скажу». Я за собой никакой вины не чувствую и спокойно даю ему свои права. Он вынимает оттуда талон и вдруг делает прокол. Я балдею. «За что, — говорю? — Здесь, — говорит, — стоянка запрещена, а ты целых 2 здесь простоял». А сам смеется. «Тогда оштрафовал бы, — говорю, — если ты такой честняга, прокол зачем сделал?» «Да, — говорит, — продолжая смеяться, — здесь стоянка запрещена. И к тому же ты в своем рассказе кое-что утаил». «Что я утаил, — говорю? И какое это имеет отношение к проколу?» «Ты утаил, — говорит он, — что дал слово до Гудауты включительно никому об этом не рассказывать. И в самом деле я об этом не говорил не потому, что хотел скрыть, а просто забыл. Это для моего рассказа не имело значения, но откуда он узнал об этом? И тут я допетрил. «Он что, звонил?» — говорю. «А ты думаешь?» — смеется он. «Кроме тебя никто не может пользоваться телефоном». «Но откуда он узнал?» — говорю, что я остановился в этом ресторане. «Он все знает», — продолжает этот автоинспектор. «Ты думал, что ты его сделал, но он, в конце концов, тебе отомстил.